Она заказывает то же самое, что и он. Равиоли с белыми грибами и салат из рукколы и груш. Гоголь опасается, что ей не понравится еда, но она ест с большим аппетитом, подбирая оставшийся соус курочкой хлеба. Гоголь не может отвести глаз от ее лица, поражаясь совершенству мягких линий ее щек, замечая то тень, которую ресницы отбрасывают на высокие скулы, то еле заметный пушок над верхней губой. Мушуми беззаботно болтает обо всем на свете, о своих глупых, но милых студентах, о теме будущей диссертации, о франкоязычных поэтах из Алжира, которых она сейчас изучает. Когда он рассказывает ей о том давнишнем рождественском вечере, на лице Мушуми появляется насмешливое выражение. «Ты помнишь, как играла «Джингл Беллс»?» — спрашивает он с надеждой. Ему очень хочется, чтобы она вспомнила. «Нет, мама всегда заставляла меня выступать на публике». «А сейчас ты играешь?» — Мушуми отрицательно качает головой. «Нет, мне и тогда это не нравилось. Это была очередная мамина фантазия. Кажется, сейчас она сама берет уроки фортепиано». В ресторане становится пусто. Толпа посетителей схлынула. Гоголь осматривается, подзывает официанта, просит счет. Неужели уже прошел целый час? Тарелки их пусты, пора расставаться. «Это ваша сестра?» — спрашивает официант, кладя между ними счет, бросая взгляд на Мушуми, а потом опять на Гоголя. «Сестра? Нет, вовсе нет», — возражает Гоголь, смеясь, но вопрос, как ни странно, льстит ему. С другой стороны, ошибка неудивительна. Оба высокие, гибкие, со смуглой кожей, высокими скулами и черными волосами. «Вы уверены, сеньор?» — настаивает официант. «Разумеется. Но ваша подруга, сеньор, очень на вас похожа. Очень. Вы так считаете?» — Мушуми искоса подмигивает Гоголю. Однако ее щеки розовеют. То ли от вина, то ли от смущения. Трудно судить. «Забавно, что он так сказал», — замечает Мушуми, когда они выходят на улицу. «Почему?» «Потому что наши родители всю жизнь воспитывали нас в убеждении, что все бенгальцы, живущие в Америке, — одна большая семья, и что мы чуть ли не кузены, а теперь, столько лет спустя, совершенно незнакомый человек действительно принимает нас за родственников». Гоголь не знает, что сказать. Замечание официанта смутило его. Теперь влечение к Мушуми кажется ему чем-то противозаконным. «Чего-то ты одет слишком легко», — замечает Мушуми, поплотнее наматывая на шею шарф. «У меня в квартире топят, как в бане. Ужасно жарко», — говорит Гоголь. «И мне почему-то не приходит в голову, что на улице температура значительно ниже». «А ты не смотришь температуру в газете?» «Я ее покупаю по дороге на работу». «Я всегда узнаю по телефону перед тем, как выйти из дома», — говорит Мушуми. «Ты шутишь?» Гоголя поражает ее предусмотрительность. «Ну, знаешь, я не каждому признаюсь в таких вещах», — говорит Мушуми с нарочитой важностью. Замотав шарф, она вдруг предлагает. «Послушай, хочешь, я дам тебе мой шарф?» И она начинает разматывать его. «О, нет, нет, не надо!» Гоголя так и подмывает сказать «да». Ему ужасно хочется почувствовать мягкость ее шарфа на своей шее. Наверное, он и пахнет божественно. «Правда, не надо. Мне тепло и так». «Ты уверен?» Он кивает, для пущей убедительности прижимая руку к горлу. «Ну, как хочешь. Но, по крайней мере, тебе нужна шапка. Без шапки зимой ходить нельзя. Я знаю один магазинчик неподалеку. Ты еще не очень спешишь?» И Мушуми ведет его в маленький бутик на Мэдисон-авеню. На витрине выставлено около дюжины дамских шляп и шапок, насаженных на серые манекены, с длинными, по-лебединому выгнутыми шеями. Магазин заполнен женщинами разного возраста, озабоченно хлопочущими возле полок. «Пойдем, мужской отдел дальше». Здесь народу совсем мало. Фетровые шляпы, береты, кепи уложены горками на деревянных полках. Гоголь берет цилиндр, примеряет его для смеха, потом надевает меховую шапку-ушанку. Мушуми деловито копается в корзине с россыпью шапок. «Вот, это, наверное, теплая». Она достает толстую вязаную темно-синюю шапку, окаймленную желтой полосой. «Что скажешь?» Она встает на цыпочки и надевает шапку ему на голову. «О, тебе идет. Посмотри-ка». Мушуми протягивает ему ручное зеркало, улыбаясь, смотрит, как он разглядывает себя. Гоголь смотрит на себя в зеркало, но не видит своего отражения. Он думает о том, как выглядело бы лицо Мушуми без очков и с распущенными волосами, и каковы на вкус ее губы. «Да, мне нравится», — говорит он, — «я ее возьму». Мушуми быстро стаскивает шапку с его головы, растрепав ему волосы. «Что ты делаешь?» «Я хочу тебе ее купить». «Не надо. Зачем? Я ведь и сам...» «Затем, что это была моя идея», — отметает его возражение Мушуми. На кассе Гоголь замечает, что Мушуми не может отвести глаз от темно-коричневой шляпки, сшитой из шерсти и бархата и отделанной маленькими перышками. Кассирша замечает ее взгляд. «Эта вещь эксклюзивная», — говорит она. «Их поставляет нам одна шляпница из Испании. Ручная работа. Двух одинаковых шляпок в природе не существует. Хотите примерить?» Она осторожно снимает шляпку с манекена, а Мушуми водружает ее на свою голову. Теперь в разговоре принимают участие и другие покупательницы. «Как вам идет?» — говорит одна из них. «Да», — соглашается кассирша, — «немногие могут носить такие шляпки. У вас прелестная форма лица». Мушуми краснеет, бросает взгляд на ценник, болтающийся на нитке, закусывает губу. «Боюсь, это мне не по карману, по крайней мере, сегодня», — огорченно говорит она. Кассирша водружает шляпку обратно на манекен. «Зато теперь вы знаете, что подарить ей на день рождения», — говорит она Гоголю. Гоголь надевает свою новую шапку, и они выходят на улицу. Он опаздывает на встречу. Если бы не эта встреча, он вообще не возвращался бы на работу. Ему хочется пройти с ней по осенним улицам, нырнуть в теплое темное здание кинотеатра. Кажется, на улице еще больше похолодало. Ветер пронизывает насквозь. Солнце светит блекло, бледное беловатое пятно. Мушуми провожает его до офиса. Остаток дня Гоголь не может сосредоточиться ни на чем. Мушуми стоит у него перед глазами.